Директор управления разведки и контроля над вооружениями Уолтер Кроу вошел в лабораторию биоинженерии. Сразу выхватил глазами доктора Райса, стоявшего в центре помещения, заставленного оборудованием и заполненного научными сотрудниками. «Я так понял, у вас ажиотаж, доктор?» — произнес Кроу, подойдя. Райс обернулся к сотруднику ЦРУ, кивнул. «Есть повод». И показал Уолтеру на установленной посередине, на виду у всей лаборатории, большой аквариум-бокс с очищенной водой, в которой что-то плавало. Кроу сощурился, разглядывая колечки темно-красного цвета, неподвижно лежащие в жидкости. Доктор Райс шагнул к аквариуму, и Уолтер направился за ним. Подойдя, увидел загнутые тела лохматых гусениц, не более 5 сантиметров длиной. От каждого мелкого тельца исходили тонкие и длинные ворсинки, безвольно колышущиеся в воде. Организмы производили впечатление мертвых и находились на середине высоты аквариума за счет хирургических нитей, протянутых от стенки до стенки. «А вот и они!» Кроу с интересом наклонился к стеклу. «Хорошо рассмотрели, доктор, во что вырастают эти малышки?» Райс усмехнулся. «Все полученные данные, образцы и записи, полученные оперативником Данте и его группой в результате операции в Либерии, передали ученым вместе с бывшим сотрудником ЦРУ. Его сознание более не было полезным, но тело оказалось крайне востребованным». «Эти ни во что не вырастут», — ответил на слова Уолтера доктор. «Организм, который пытались изъять из сотрудницы корпорации, судя по всему, абсолютно другой. Его первичный анализ, проведенный группой Данте на месте, это подтверждает. То, что носят в себе оперативники, на порядок отличается и имеет совершенно другую функцию, нежели наши гости». «Неужели?» Кроу в полоборота взглянул на ученого. «Так у них есть разные подвиды? Интересно, что еще скажете?» Уолтер смотрел на доктора, щурясь. «Что, тоже хотите спросить, не имеем ли мы дело с инопланетным организмом?» — усмехнулся Райс. Кроу поддержал его улыбку. «Конечно, хочу. Так все-таки не пришелец?» «Нет», — покачал головой доктор. «Эти существа земные, но сконструированы определенно по замыслу Бога». «Как и мы», — заметил Уолтер. Райс задумался на мгновение. «Пожалуй. Но после этого...» Он кивнул на организмы. «Мы больше не венец творения». «Расскажите мне о них». Кроу наклонился к стенке аквариума, разглядывая неподвижных гусениц. «Мы полагаем, эти организмы являются частью чего-то большего», — ответил Райс. «Самое потрясающее в них не скорость роста клеток, как говорили наши коллеги при первом изучении образцов, а то, что у них имеется развитая нервная система». «Это признак сознания?» Кроу с интересом взглянул на ученого. «Это признак наличия мозга», — произнес доктор. «Мы обнаружили узкоспециализированные электрически возбудимые клетки». «Нейроны», — Кроу покачал головой. «Вот в этом?» «Эти фрагменты — это часть большого нейронного образования. Супермозга, если хотите, на понятном языке», — объяснил Райс. «Скажем так, если бы можно было взять участок нервной сети человеческого мозга и поместить его в кокон из супервыносливых клеток, наделенных всеми вариантами клеточной защиты и восстановления, то это выглядело бы вот так», — доктор показал на организмы в аквариуме. «Понятно», — Кроу сощурился. «Они мертвы?» Ученый отрицательно покачал головой. «Нет, они живы, но инертны. Это малообъяснимо. Находились в живом теле, но никак не взаимодействовали с ним. Мы сняли их с внутренних органов в целом виде. Они прицепились к стенкам сердца, печени и легких, но не питались, не вредили, ничего не делали. Мозг поврежден именно ими, но гораздо раньше. Эти организмы вырабатывают белковые компоненты, которые действуют как мембраноатакующие комплексы. Прокалывают клетку-мишень и уничтожают». «Именно это сделано с мозгом Данте», — уточнил Кроу. «Да, они очень избирательны». Райс размышлял над этим. Такой организм мог уничтожить вообще все. Мы увидели бы в черепе суп. Но этого не произошло. Существенно повреждено миндалевидное тело мозга и незначительно лобные доли. И на этом они остановились. Кроу, наконец, отошел от аквариума, но всего на пару шагов и стоял задумавшись. «Мне нужно, чтобы вы выяснили, как они внедряют программу поведения своему носителю и контролируют ее исполнение», — произнес он. Райс внезапно улыбнулся. «Я вам прямо сейчас скажу». «Серьезно?» — искренне удивился Кроу. «Теперь, имея это», — Райс кивнул на гусениц, «мы поняли, что искать в мозгу остальных подопытных. А вместе с этим поняли и назначение этого организма. Несмотря на свою уникальность, он очень прост и однозначно создан искусственно. В природе такого не могло возникнуть. Каждая из этих гусениц — это собранные в единую устойчивую структуру вирус и клетки, которые им управляются. Можно сказать, что это специальное устройство для записи информации в геном других организмов. Конкретно эти три организма предназначены для изменения нервной системы человека. Однако с возможностью ее уничтожения при неудачном изменении». Кроу вопросительно вскинул бровь. «В случае с Данте и другими подопытными мы увидели изменение функции миндалевидного тела, отвечающего за агрессию и страх», — говорил доктор. «Эти вирусные организмы прописывают в нервной системе стимулирование ряда гормонов при активности миндалевидного тела. При этом также стимулируются и лобные доли. Если этого хватает, чтобы полностью успокоить носителя, то все в порядке. Но если миндалевидное тело слишком активно, эти организмы проводят его частичную ликвидацию». Кроу слушал с искренним интересом. «И в итоге мы имеем то, что имеем», — подытожил он, вспомнив целый ряд моментов, связанных с неожиданным наступлением состояния счастья у людей, и задал наиболее важный вопрос. «Доктор, сможете воссоздать их?» Наблюдая серьезную заинтересованность в серых глазах директора управления разведки и контроля над вооружениями, включая биологическое, Райс покачал головой. «Имея эти образцы, создать биоструктуру возможно, но только из оригинального материала, а его мы воссоздать не можем. Мы даже не можем установить, кому он принадлежит». Кроу задумался. «Оригинальный материал — это то самое нейронное образование, фрагментами которого они являются?» «Именно», — подтвердил Райс. Уолтер еще думал. Сложились некоторые части мозаики, хотя и невероятные по своей сути. «Вы посмотрели запись допроса?» — спросил Кроу. «Я, кажется, знаю, о каком моменте вы спрашиваете». Доктор взял со стола планшет, нашел файл видеозаписи допроса Джека Данте, нажал воспроизведение. На экране бывший оперативный сотрудник ЦРУ сидел за столом, глядя пустыми глазами в камеру. Губы двигались, шепча едва слышно. «Это живое». На заднем фоне раздался голос психиатра, помогавшего при допросе. «Джек, что живое? Что вы видели? Расскажите нам!» Данте качал головой, щурил глаза, словно пытаясь собраться с мыслями. Но в его состоянии это было невозможно. И через несколько секунд после попытки его губы внезапно разъехались в улыбке. Он успокоился, снова расслабился, запрокинул голову и повис на стуле, мечтательно глядя в потолок. «Джек!» — позвал его врач. «Поговорите со мной! Вы рассказывали мне о том, что с вами случилось. Что вы видели? Кого видели? Это живое! Что это такое?» «Да!» — улыбаясь, как ребенок, вытягивал губы Данте. «Большое!» «Какого цвета?» Психиатр играл с поврежденным сознанием человека в детскую игру. Нужно было дать зацепки, чтобы стимулировать воспоминания. «Красного!» Джек еще улыбался, но на лице медленно появлялось выражение ужаса. «Живое, большое и красное. Очень хорошо, Джек. А на что это похоже? Это животное?» «Нет». Данте водил головой из стороны в сторону. «Нет». «Растение?» «Нет, не знаю». Ужас все больше искажал черты лица, и внезапно, как по щелчку пальцев, все мышцы тела расслабились, словно получили укол миорелаксанта. Данте снова успокоился, заулыбался. Райс остановил воспроизведение на этом моменте. «Видели реакцию на вопрос о растении?» — спросил Кроу. «Ответ — не знаю. Специалисты сказали, что Данте четко отделил это от животного, но с растением может быть сходство, поэтому он и не уверен». «На что вы намекаете?» Райс взглянул на Уолтера. Тот покачал головой. «Пока ни на что. Только повторяю выводы психиатрической экспертизы. Но могу предположить, что Данте мог видеть то, из чего сделаны эти организмы. Он фактически находился в плену в главном здании комплекса корпорации. И то, что он видел там, это что-то большое, красное и похожее на растение. Но поскольку корпорация позаботилась об уничтожении его мозга, сложно сказать, фантазия это или действительно что-то настоящее». Кроу задумался. Некоторые связи с полупонятным и бессмысленным рассказом Джека Данте, наконец, возникли. «Доктор, если у вас будет оригинальный материал», вернулся к этому вопросу Уолтер, «сможете создать организм с другой программой поведения?» «Создать не проблема. У нас есть готовая модель». Райс взглянул на гусениц в аквариуме. «Генетическое конструирование по ней не займет много времени». «Прописать в них другие команды возможно?» — уточнил Кроу. «Например, чтобы при определенном уровне гормонов человек не впал в счастье, а выстрелил себе в лицо». «Да, такое возможно», — кивнул доктор. «Отлично. Уолтер хотел узнать именно это. А что насчет руандовского вируса?» Райс усмехнулся. «Эти организмы и вирус — одно и то же. Мы называем их симбионтами, исходя из функционального взаимодействия с организмом носителя. Но, по сути, это собранный конструктор из вируса и охраняющих его сверхмощных живучих клеток». «И это значит, что для производства вируса также необходим оригинальный материал?» — уточнил Кроу. «Верно», — подтвердил Райс. «Доктор, мне нужно все, о чем мы с вами говорили, в электронном виде», — произнес Уолтер. «Как быстро сможете подготовить?» Райс вынул из планшета флеш-карту и протянул директору управления ЦРУ. «Все здесь». Уолтер удовлетворенно кивнул. «Большое спасибо, доктор Райс».